Глава 21. «Я устала, как устрица после дождя», — пояснила Шарлин. Жан засмеялась. «Я тоже». Она поежилась и надела жакет. «Джан, можно с тобой поговорить?» — спросила Шарлин. Был конец съемочного дня, и Джан едва держалась на ногах. Однако Шарлин выглядела еще более утомленной, чем она. Это было не похоже на нее. Очевидно, Шарлин что-то беспокоило. «Конечно. Идем ко мне в гримерную». Они пошли и присели рядом. «Тебя это не начинает немного утомлять?» — спросила Шарлин, махнув рукой. «Ты имеешь в виду шоу?» Шарлин кивнула. «Шоу, толпы, поклонники, жизнь в собственном доме, как в тюрьме — все это». Джан знала, что имела в виду Шарлин. «Да, несколько недель назад, перед тем, как уйти жить в отеле, я сидела около бассейна и вдруг услышала, как кто-то говорит в мегафон. Автобусная экскурсия. С гидом. Они показывали людям, как я живу. Пришлось убежать. Я чуть с ума не сошла, не знала, что эти леди с голубыми волосами дойдут до крайности». Джан взглянула на Шарлин. «Ты об этом говорила?» Шарлин помолчала. «Да. Люди, которых ты не знаешь, хотят познакомиться с тобой. Появляются родственники, которых ты не видела уже много лет. Друзья ищут твоего общества. А настоящих друзей иметь нельзя. Я хочу сказать, у меня есть ты, мистер Ортис. Он очень добр ко мне. Но персонал ведет себя совсем по-другому, словно я за один вечер стала королевой Англии. Мне нравилось, как ты разговаривала с Барри, и это срабатывало. Но я чувствую себя не в своей тарелке. Они работают на телевидении всю жизнь. Они не знают, что все это притворство? Господи, если нет, то, боюсь, я должна буду поверить, что я английская королева». Джан рассмеялась наблюдению Шарлин. Девушка была права. «Если люди, занятые в этом бизнесе, воспринимают все так серьезно, почему их удивляет такая же реакция зрителей?» Но Джан не расстраивалась. На пятницу был назначен ужин с Сэмом. «Помнишь Фила Страуба? Он был таким смешным. Так здорово изображал Марти Ди Геннаро. Даже лучше, чем сам Марти». Шарлин улыбнулась при этом воспоминании. «Теперь Фил зовет меня мисс Смит». Смех закончился. Она пожала плечами. «Ну, у меня все же есть ты и Дин, и собаки. Поэтому все не так плохо. Кроме того, что мы не можем как следует погулять». Джан поежилась. Шарлин выглядела по-настоящему грустной. Что еще ее беспокоило? «Шарлин, может, нам пройтись по магазинам?» Джан улыбнулась. «Хорошо. Только придется взять с собой несколько человек из ФБР», — напомнила Шарлин и вздохнула. «Я столкнулась со всеми трудностями жизни звезды». Она подумала о приходе мамы и о том, как это было не похоже на ее мечты. Как рассказать об этом Джан? Шарлин поняла, что не может этого сделать. На мгновение Джан прониклась трепетной любовью к этой девушке. «Почему бы нам не развлечься, как звездам?» — спросила она. «С охранниками в дорогом ресторане после похода по магазинам. Как должны развлекаться настоящие маленькие звезды». Они сели в глубине зала, хотя Джан предпочла бы чудесные столики возле окон, выходящих на Мелроуз. Но сейчас, после инструкции, которую дал ей Джеральд Лабрек, это причинило бы лишь новые неприятности. Поэтому девушки сложили покупки на банкетке и сели спиной к залу. Джан устала, проголодалась и хотела пить. Невзирая на умопомрачительные калории, она заказала пиво. Официант Светловолосый Адонис узнал ее, но напустил на себя необходимый в Лос-Анджелесе равнодушный вид. — Хорошо, мисс, — произнес он и повернулся к Шарлин. — А вам, мисс Смит? — То же самое, — ответила Шарлин. Она была целиком погружена в мысли о своих покупках и пылала от возбуждения. — Вот, Жан, не верю, что я видела такие вещи. Как ты нашла эти магазины? А изделия из кожи? Мне так понравилось красное бикини с кожаной бахромой. Джан, которая помнила 70-е годы с их стилем диско и была почти в том возрасте, чтобы чувствовать себя их частью, улыбнулась. Ты почти ничего себе не купила. Джан видела много интересных вещей, но чувствовала себя комфортнее, когда ее одевала Май. Она договорилась сегодня с ней о встрече. Там нет ничего из того, что мне нужно. Джан Мур, когда во время похода по магазинам ты видишь то, что тебе нужно. Даже будучи страшно бедной, я знала это. Тогда мы просто листали каталоги и мечтали. Ну, мне многого не надо. Вся эта одежда и косметика кажется мне нелепой. Похоже, у меня никогда не бывает модных вещей. Мне нужны подходящие к платью туфли, повседневная и спортивная обувь. И все должно гармонировать по цвету с юбкой, брюками или шортами. Потом мне необходимы свитер, шаль или жакет, пояс, сумочка, не говоря уже о ювелирных украшениях. Оранжевая помада не годится к розовым серьгам. Боже, как это меня смущает. — Тебя? — удивилась Шарлин. — Но ты всегда так здорово выглядишь. — Я? — переспросила Джан. Она знала, что обязана этим Май. Просто я стараюсь быть попроще. — Да. А Лайла непростая. Она занимается собой каждый день и делает это серьезно. Как ей, по-твоему, удается так выглядеть? Возможно, тут играют роль гены. Но она не носит джинсы. Нет, я имею в виду генетику. Может, она получила их от матери? Ведь ее мать была кинозвездой. Тереза О'Доннелл, видимо, научила дочь нескольким трюкам. А твоя мама учила тебя чему-нибудь? Джан моргнула. Нет, она погибла в автокатастрофе, когда я была еще маленькой. Ой, прости, моя мама ушла из дома, когда мне было 9 лет, но я так благодарна ей за эти годы, за все, чему она меня научила. На мгновение Шарлин умолкла, и Джан опять подумала, что девушка чем-то расстроена. Тяжело, когда тебя бросает мать. Наверное, еще хуже, когда она умирает. Мама научила меня маленькому стишку. «Хочу покинуть Эльмиру». Джан улыбнулась этому детскому воспоминанию. «Какую Эльмиру?» «Скучный городок около Нью-Йорка. Я выросла там. Жила с бабушкой. Наверное, ты слушалась свою маму». Шарлин повернулась и оглядела зал, выполненный в итальянском стиле, с круглыми колоннами вдоль стен. Обтянутые каким-то серым материалом стулья, ручки дверей и стеклянная посуда на столах сверкали. «Здесь, конечно, не Эльмира», — заметила Шарлин, и обе подружки рассмеялись. Официант принес пиво, и они заказали по салату. После того, как парень кивнул и ушел, Шарлин повернулась к Джан. «Можно задать тебе один вопрос?» «Конечно», — ответила Джан, и Шарлин хихикнула. «Ты заботишься о своей внешности? О, я хочу сказать, Лайла так прекрасна и все такое, но, кажется, она так много сил тратит на это». Джан захохотала чуть ли не во весь голос. «Конечно, забочусь». «Правда?» Джан глубоко вздохнула. «Подожди минутку. Ты хочешь сказать, что тоже заботишься о внешности, Шарлин?» Но ты и так великолепна. Я могу понять заботы об одежде, макияже и прочем, но ты, естественно, твоя кожа, твои волосы, твои глаза. Все, Шарлин, ты по-настоящему великолепна. Шарлин покраснела. О, нет, я не такая красивая, как ты или Лайла. Вы обе прекрасны, как кинозвезды. А я просто хорошо выгляжу. Джан внимательно взглянул на нее. Волна чего-то похожего на ужас охватила ее. Они попали сюда благодаря удаче, генам и мастерству хирурга. Может быть, три самые очаровательные женщины страны, но, по крайней мере, две из них даже не верили в свою красоту. Ее внешность, конечно, придумали. Но Шарлин имела природное очарование, имела его всегда, однако тоже чувствовала себя ненастоящей. И в этот почти испугавший ее момент озарения Джан могла держать пари, что Лайла, вероятно, самая красивая из них, была самой неуверенной. Неизвестно, почему из ее глаз хлынули слезы. «Что такое?» — спросила полным участия голосом Шарлин. Джан издала звук, похожий на стон. — О, прости, очень грустно. Если ты не считаешь себя красивой, если я не считаю себя красивой, что же должны думать женщины, которые смотрят нас по телевизору? — Что они не очень симпатичны, если им есть до этого дело. О, Шарлин, каждой женщине есть до этого дело. Они смотрят на нас. Джан, ты жалеешь их, когда рекламируешь косметику? Джан кивнула и подумала о бедной Мэри Джейн Морган. Она ведь не дает того эффекта, который обещает. Если ты некрасива сама по себе, то ничто не сделает тебя таковой. Наступило молчание. Джан посмотрела на подругу и вдруг поняла, как сильно та ей нравится. «Как дела с твоим альбомом?» — спросила она. «Ну, все думают, будто я умею петь. Наверное, это здорово. В общем, альбом почти готов, и мне можно немного отдохнуть. Мы с Дином хотим взять машину и съездить в Йеллоустоун или в Монтану. Взять с собой собак и парней из ФБР. А ты? Я хочу заняться кино. Работать во время отпуска? Шарлин едва могла поверить в это. Мистер Ортис хотел предложить мне сняться в кино, но я сказала, черта с два. Я устала, как собака. Да, но я очень хочу сняться в этом фильме. Ой, с кинофильмом и телевизионным шоу ты станешь настоящей знаменитостью. Джан рассмеялась. Не думаю, что мы можем стать еще более знаменитыми, чем сейчас. Но если фильм будет иметь успех, я, вероятно, не вернусь втрое на дороге. Лицо Шарлин вытянулось. Нет. О, Джан, ты же не оставишь меня одну с Лайлой. Она сожрет меня. Ты должна быть потверже. Пошли ее в задницу. Шарлин вспыхнула и захихикала. Я никогда не смогу этого сделать. Уверена, что сможешь. Попробуй. Потренируйся на мне. Но это грешно. Шарлин, а где в Библии написано «Никогда не говори слово «задница»»? Девушка опять захихикала. Не знаю. Наверное, нигде. Только красивые девушки не должны... Шарлин, красивые девушки не говорят, а делают. Перестань быть девушкой и потренируйся. Ты женщина. Скажи Лайле, чтобы она катилась в задницу. Шарлин посмотрела на Джан, на секунду задумалась, затем кивнула. Ладно. Я попытаюсь, но не уверена, что что-нибудь получится. Попытайся. Шарлин надула губки и глубоко вдохнула носом. Ладно. Она сделала паузу. Отвяжись. Давай. Это слишком вяло. Скажи, чтобы она шла в задницу. Хорошо. Шарлин опять сделала паузу. Лайла, ты... Ее голосок звучал, как всегда, нежно. Давай. Разозлись. Она так мерзко относится к тебе. И ко мне, и к остальным, и будоражит Марти. Давай, Шарлин, не бойся. О, пошла в задницу, — выпалила девушка. Люди за соседними столиками оглянулись на подруг. Шарлин вспыхнула и закрыла лицо руками. «Браво! — воскликнула Джан. — Ты преодолела проклятый барьер. Теперь можешь жить в Голливуде». После ланча с Шарлин Джан отпустила охранника и отправилась к Май обсудить планы на завтра. Попасть в дом оказалось нетрудно. Охраны не было. Май жила в симпатичном двухэтажном здании в форме буквы «У» с зелеными ставнями. Джан постучала в дверь. Май, как всегда, была одета во все белое. В белое или серебристо-серое под цвет ее волос. Сегодня она была в белой блузке. На голове красовался импровизированный тюрбан. Увидев Джан, Май сразу порозовела. «С тобой все в порядке? Ты так странно выглядишь». «Да», — кивнула Джан и поняла, что это правда. Похоже, одиночество отступило. Сегодня она получила удовольствие от ланча с Шарлин и чувствовала, что теперь с радостью посидит у Май. У нее появились друзья, и впереди ждал ужин с Сэмом. «Садись», — пригласила Май, указывая на кресло. Джан, которой приходилось бывать здесь раньше, удивлялась этой квартире. Здесь были три большие комнаты, выкрашенные белым от пола до потолка. Вся мебель, ее было не очень много, была обтянута белым хлопком. На стенах ничего не висело, а на столике ничего не лежало. Но благодаря игре света и тени, чистоте, белизне, комнаты не выглядели пустыми. «Твоя квартира такая оригинальная, Май, как ты сама». Хозяйка пожала плечами и достала из бара два бокала. «В молодости ты оригинальная. В пожилом возрасте странная. Но это меня устраивает. Я люблю цветовую гамму, картины и предметы. Но теперь смотрю на них в музеях. Не иметь хлопот — это такое облегчение». Она наполнила пивом первый бокал до половины. Хотела уже налить во второй. «Мне не надо», — напомнила Джан. «Я должна сбрасывать вес, а не набирать». Май вздохнула и достала бутылку минеральной воды. 20 лет я ем каждый вечер один и тот же ужин. Маленький стейк и салат. Как вспомню об этом, меня тошнит». Май вздохнула и взглянула на Джан. «Такова цена славы?» Джан села на софу и поставила рядом бокал с водой. «Нет, если это все», — ответила она. «Чего же ты еще хочешь? Ты знаменитый и станешь богатой. Ты молода и здорова. Я никогда не хотела славы, и деньги никогда не были для меня главным. Я хотела и сейчас хочу сниматься в фильмах, в хороших фильмах, и хорошо в них работать. Сделать что-то, чем можно было бы гордиться». Май пожала плечами. «Для этого ты уже слишком знаменита», — произнесла она. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Джан, почувствовав на мгновение панику и теснение в груди. «Знаменитая и красивая женщина становится особым видом силы. Ты не можешь делать обычные вещи. У тебя нет обычных друзей. Ты цель для многих. Тебя любят чужие люди, а вот друзей у тебя нет. И очень часто, почти уже став богиней, ты заканчиваешься или кончают с тобой. Подумай, как много избранных загораются ярко, но быстро сгорают. Как много новых девочек. Девочек на час. И у скольких женщин получилась продолжительная карьера? Можешь назвать хотя бы 5 имен? 5 актрис, которым есть чем гордиться. Да, конечно, Сюзан Сарандон. Май кивнула. Кто еще? Мэрил Стрип. Конечно. Но что она сделала за последнее время? Кто еще? Ну, есть женщины, которые добиваются этого сейчас. Да. Но если трудно стать знаменитой, то продержаться на вершине славы вост раз труднее. Оставаться на волне. Используй свое время, Джан. Оно может оказаться коротким.